Глава восьмая. В лунном свете эта красивая, странная женщина казалась и вовсе не здешней. Мягкая кошачья походка, низкий голос, тайны. Словно с луны упала на патриаршие пруды, внутренне улыбнулся Егор. Ему не хотелось ее отпускать, и когда она сказала, что ей пора домой, он расстроился, как мальчишка, и решил придумать предлог, чтобы ее задержать. В итоге он не нашел ничего лучше, как спросить, не хочет ли она прочесть его роман. Дурак, самонадеянный идиот. Ая тут же влепила ему ментальную пощечину. Высокомерно прищурившись, сказала, что она не читает художественную литературу. «Предпочитаю книги по философии или психологии. Ну, идем, проводишь меня». Ведь он промолчал, мало того, поплелся за ней, как будто она вела его на волшебной веревочке. Кстати, она даже не удосужилась обернуться, проверить, идет ли он за ней. По пути она вдруг спросила его, как он познакомился с товарищем Четвергом. Егор рассказал ей про необычные обстоятельства этого знакомства. Упомянул он и про свой роман, отвергнутый издательствами, и про стертый файл с романом, и про письмо, не весь каким образом оказавшееся в его компьютере. Его рассказ явно произвел на нее впечатление. Она вдруг остановилась, как вкопанная, с минуту о чем-то поразмыслила, а потом заявила. «В твоем романе наверняка есть что-то такое, что заставило этого человека выбрать для своей странной миссии именно тебя. Короче, я передумала. Я хочу прочесть твой роман». Егор удивился, но вида не показал. «Ладно, если хочешь, дам его тебе сегодня. Зайдем ко мне». Пока Егор варил кофе на кухне, Ая разглядывала его комнату и бродила по ней, как по музею, с любопытством разглядывая бесчисленные вещички. Коллекцию курительных трубок в шкафу, чугунного Пушкина на столе, венецианские маски. Ае, тяготевшей к минимализму, интерьер комнаты показался избыточным, а собрание вещей — эклектичным, и, тем не менее, ей здесь нравилось. У этой квартиры была своя индивидуальность, каковой лишены ее собственные апартаменты. Среди прочего, ее внимание привлекла раритетная печатная машинка на столе. Подойдя ближе, Ая углядела вставленный в ленту лист бумаги, на котором было напечатано «Агентство чудес четверг», глава первая. В комнату вошел Егор с подносом в руках. Заметив интерес Аи к своему жилищу, Егор смутился. «Нищая конура, извини». Ая сказала, что ей как раз все нравится. Она забралась с ногами в кресло, попробовала кофе, неплохо, и, кивнув на печатную машинку, спросила, «Ты начал новую книгу? Так вот, почему ты согласился работать в агентстве. Надеешься заполучить интересный материал? Ну, не смущайся. Как говорят писателю, и умереть полезно. Все пойдет в дело, сможешь использовать новый опыт». Егор смутился, помолчал, а потом, не выдержав, с иронией парировал. «Ну, а ты, психолог Кайгородская, небось, тоже рассчитываешь приобрести обширную психологическую практику в чудесном агентстве? Возможно, я тебя разочарую, но как раз профессиональный интерес в этом деле меня волнует меньше всего. Неужели тебе не интересно поработать с разными людьми, разными проблемами? Видишь ли, я считаю, что в корне всех психологических проблем на самом деле всегда лежит одна единственная», — усмехнулась Ая. «Ну, за редким исключением. Все наши стрессы, так или иначе, происходят от базисных иллюзий, иначе говоря, несоответствия ожидаемого и реальности. У каждого из нас есть свои представления о том, какой должна быть реальность. Только реальности на это наплевать. Она такая, какая есть. Поэтому, переживая крах наших базисных иллюзий, мы переживаем в лучшем случае сильнейшее разочарование, в худшем — сильный стресс». «Ну и как с этим быть?» «В идеале вообще не иметь базисных иллюзий. Вот, скажем, ты. Из нашего сегодняшнего разговора я поняла, что когда ты писал свою книгу, ты укрепился в некой базисной иллюзии по поводу того, что твоя книга обретет признание. Тебя ждут слава, деньги, золотой дождь и розовые лепестки. А когда эти ожидания не сбылись, ты оказался жестоко разочарован». «Неправда», — — забормотал Егор. «Ой, Егор, скажи честно хотя бы самому себе, что это так. Вот если бы у тебя не было подобной психологической фиксации на результате, ты бы получал удовольствие от процесса написания книги и не оказался разочарован. Потому что если твоя базисная иллюзия не удовлетворена, у тебя наступает что? Ломка, как у наркомана». «Ну и как избавляться от этих самых иллюзий?» «Вырывать, как гнилые зубы», — рассмеялась Ая. «Или же лечить, корректировать, работать с ними, менять их». «А у тебя была какая-нибудь подобная иллюзия?» Ая враз помрачнела. «Да, на счастливое детство». Раздался дверной звонок. Увидев, как растерялся Егор, Ая не преминула спросить: «Что такое? Не откроешь?» Егор обреченно пошел открывать. Он, конечно, догадался, кто к нему пожаловал, и с удовольствием бы сейчас спрятался в шкафу или даже выпрыгнул в окно. Все, что угодно, только бы не встречаться с Тиной Скворцовой. Но Тина, вот она, голубушка, стояла на пороге с неизменным пирогом в руках. «Пирог», — ласково сообщила Тина и со значением подчеркнула. «С капустой». «Ну, входи», — проскрипел Егор. Довольная Тина лебедушкой вплыла в комнату, однако, заметив сидевшую в ее любимом кресле Аю, застыла на месте и вскрикнула, будто увидела змею. Ая кивнула Тине. «Здрасте, здрасте». «А я вот пирог принесла Егору», — растерянно пояснила Тина. Ая промолчала. Тина переминалась с ноги на ногу. Ей очень хотелось сесть в свое кресло, но не могла же она вытащить из него эту самозванку силком. «Чего стоишь?» — буркнул Егор. «Садись». Тина послушно села на диван, продолжая держать пирог в руках. Спохватившись, она протянула его Ае. «Хотите пирог с капустой?» «Нет, спасибо. Я не ем пироги. Это вредно для фигуры», — насмешливо сказала Ая, поднимаясь. «Мне пора». Егор бросился за ней. «Я провожу». Услышав, как захлопнулась дверь, Тина вздрогнула и сжалась. Неужели Егор ушел вместе со своей гостьей, а ее оставил здесь, словно какую-то вещь? Тина бросилась к окну и, увидев, как Егор с брюнеткой выходят из подъезда, задохнулась от боли. «Как это унизительно! И как красноречиво!» Своим поступком Егор ясно показал, как он к ней относится. Тина была не то что удивлена происходящим, а сметена им. События вчерашнего дня, решение Егора принять предложение чокнутого миллионера, а главное — присутствие в доме Егора надменной брюнетки, от которой исходили холод и опасность, привели Тину в состояние крайней растерянности. Вспомнив взгляд ледяных глаз Аи, Тина поежилась. Ей бы снежную королеву играть, какая-то колючка. Тине не нравилась холодность Аи, высокомерие, ее изящная фигура. Да это просто неприлично быть такой худой. Ее стильное пальто. А главное — то, как на нее смотрел Егор. «О, нет-нет», — тоскливо вздохнула Тина. «Он ведь не влюбился в эту колючку, он ведь не настолько наивен». Но глаза Егора говорили об обратном. И Тине, мощному управленцу Вселенной, эта реальность не нравилась. Тина хотела бы управлять Вселенной так, чтобы все переменить, скажем, отменить вчерашний день. Прием в странном космическом доме, дурацкое предложение опереточного мистера Икса, а главное — убрать из реальности эту опасную брюнетку. Но бедная Тина не знала, как это сделать. Неполученные ею теоретические навыки из области трансерфинга, ни горячее желание стереть события вчерашнего дня из их с Егором жизни реальность, увы, не меняли. Вдребезги печальная Тина притворила дверь квартиры Егора, вышла на лестничную площадку и бросила пирог в мусоропровод. Вернувшись к себе домой, она долго сидела на кухне, не в силах примириться с этой новой жестокой реальностью. Перед ней стояла чашка с остывшим чаем. На подоконнике прокисало забытое тесто для пирогов. Грустные притихшие кошки сидели у ног хозяйки, не зная, как ей помочь. Иван давно ушел, а Варя так и пребывала в раздумьях о том, как ей жить дальше. Как прожить хотя бы даже сегодняшний день, и где найти силы на завтрашний, в котором ее вообще неизвестно, что ждет. Кстати, о завтрашнем дне. Варя вдруг подумала, что если завтра с ней что-то случится, то ее сестра Зоя останется без всякой поддержки, одна в больнице. И тут же, вспомнив о Зое, Варя почувствовала угрызение совести из-за того, что позавчера, решив отравиться, она о сестре и не вспомнила. Чувствуя вину и понимая, что эта встреча может оказаться последней, Варя решила поехать в психиатрическую клинику, где в последние годы находилась Зоя, чтобы попрощаться с сестрой, на всякий случай. Обычно Варя ездила к Зое 2 раза в месяц, и всякий раз ей приходилось настраиваться на эту встречу, потому что пара часов общения с Зоей стоили ей колоссального количества душевных сил. После возвращения из клиники Варя валилась на диван как подкошенная, и день-два потом была больна. Но одновременно с тем общение с Зоей придавало Варе сил и заряжало ее энергией на работу и проведение дальнейших исследований, которые, как считала Варя, могут помочь в лечении сестры. О своей младшей сестре Варя никому не рассказывала, даже Диме. Когда тот однажды спросил Варю, где она провела день, а она ездила в клинику, Варя уклончиво ответила, что расскажет ему об этом со временем. Страшную историю Зои Варя словно запечатала в сердце и носила в себе. Варя вошла в комнату для посещений. Зоя не сидела, а стояла, в полоборота повернувшись к окну. Серое лицо, под глазами глубокие тени, спутанные длинные волосы. Варя отметила, что Зоя похудела и выглядела намного старше своих лет. «Здравствуй», — мягко сказала Варя. «Как ты себя чувствуешь?» «Луна», — вздохнула Зоя. Варя знала, что в дни полнолуния Зоя, как и многие подобные больные, чувствовала себя беспокойно. Ее приступы обострялись. Зоя подошла к Варе, коснулась рукой ее лица и вдруг закричала. От неожиданности Варя отшатнулась. Она привыкла к Зоиным перепадам настроения и бурному проявлению эмоций, но сейчас ей стало не по себе. «Что, Зоя?» «Ты мертвая», — прошептала Зоя. Варя ужаснулась. Безумная Зоя сейчас озвучила самый главный Варин страх — предположение, что позавчерашняя убойная доза снотворного все-таки оказалась смертельной. И позавчера она на самом деле умерла, а пробуждение в морге и ее якобы чудесное спасение — лишь иллюзия или сон. Хотя, если она умерла, то как возможны иллюзии и сны? Варя съежилась. Может, она тоже, как Зоя, нездорова? И тоже сошла с ума? Но мужчина со шрамом, Иван, такой спокойный, сильный, надежный, ведь он был реален? Не мог же он ей почудиться? Варя схватилась за образ Ивана, как за спасительную соломинку, и понемногу страх отступил, сомнения рассеялись. Успокоившись, Варя вздохнула. Это просто расстроенные нервы. Много работаю, вот и довела себя черт знает до чего. Нет, сегодняшний день — реальность. Благодаря чуду или вмешательству человека, называющего себя четвергом, я жива. Впору бы порадоваться, но ведь я не знаю, что меня ждет завтра. «Послушай, Зоя, я завтра уезжаю», — вздохнула Варя. «И, может быть, надолго. На всякий случай давай простимся». Зоя пожала плечами. «Ну так прощай. Я все равно скоро умру». «Не говори так, ты не умрешь, Зоя!» «Они высасывают мою кровь!» Лицо Зои исказилось от страха. «Вон они, за твоей спиной!» Варя инстинктивно оглянулась. Из коридора в их сторону напряженно смотрела медицинская сестра. «Ну что ты говоришь? Никто не хочет твоей смерти, и ты не умрешь. Я успею тебе помочь. Подожди еще немного!» — взмолилась Варя. Зоя загадочно улыбнулась и отвернулась к окну. Варя поняла, что теперь Зоя не здесь, совсем далеко. Варя вышла из клиники, глотая слезы. Она еще никогда не чувствовала одиночество так болезненно, как в этот осенний вечер. Войдя вслед за сотрудником агентства в кабинет, Кирилл ахнул. Эта большая комната, как какой-нибудь ЦУП, Центр управления полетами, была наполнена самыми современными компьютерами. Настоящий компьютерный рай. Такое определение вдруг пришло на ум Кириллу. Восхищенно разглядывая технику, Кирилл чувствовал себя как довольный ребенок, получивший много прекрасных игрушек. Кивнув в сторону неприметной двери, расположенной в центре компьютерного помещения, сотрудник агентства сказал, что за ней находится комната Кирилла, и ушел, оставив подростка разбираться с новыми обстоятельствами его жизни. Отворив дверь, Кирилл вошел в примыкавшую к ЦУПу небольшую комнату с необходимым набором мебели и даже персональной ванной. Оглядевшись, Кирилл расплылся в улыбке. Здесь было все, что нужно для жизни. Отсюда можно вообще никуда не выходить. В конце концов, что в том реальном мире хорошего? Кирилл выпустил кота из переноски. «Вот мы и дома, лис». Кот, осторожно, крадучись, принялся исследовать новое пространство. Кирилл вытащил из рюкзака вещи, поставил на стол свой собственный компьютер, расставил по полкам книги и диски. В это время из компьютерного кабинета, прозванного Кириллом ЦУПом, раздались звуки, чем-то напоминавшие радиопозывные. Войдя в ЦУП, Кирилл увидел, что большой экран в центре кабинета светится, подобно тому, как это уже было в доме мистера Четверга. А вот и он сам. «Ну что, Кир, освоился?» — спросил мистер Четверг. Как и в прошлую встречу, изображение на экране оказалось затенено. «Твоя комната, твой кот с тобой, все как договаривались. Как видишь, свои обещания я выполняю. Теперь поговорим о твоих. Главное, о чем я тебя прошу. Никто из сотрудников агентства не должен знать о специфике твоей работы. Им достаточно знать, что ты отвечаешь за сбор информации. А каким образом это происходит, касается только нас с тобой. Но с этим, я полагаю, проблем не возникнет. Ты, как я понял, вообще не слишком болтливый парень. Теперь детали. Деньги 2 раза в месяц. Выходить из офиса можешь, когда захочешь. Вход по электронному пропуску. Пока все понятно?» Кирилл кивнул и, махнув рукой в сторону компьютеров, неловко заметил. «Крутые машины!» «Ты, наверное, думаешь, что идеальный мир, если бы он существовал, выглядел бы именно так?» «Но не спеши с выводами», — мистер Четверг вздохнул. «Наша задача — отыскивать в мире как раз самое далекое от идеала и работать с этим. Как я уже говорил, у тебя будет возможность заниматься тем, что тебя интересует. В частности, я думаю, что на пару с тобой мы сделаем пару отличных компьютерных игр. Мне и самому это интересно. Наверное, и мое детство не кончилось. Но твоя главная работа, Кир — находить клиентов для агентства «Четверг». «А каков принцип их отбора?» — спросил Кир, поглаживая лиса. «Принцип абсолютного несчастья», — усмехнулся мистер Четверг. «Мы будем работать с самыми отчаявшимися, даже если со стороны они производят впечатление вполне благополучных людей». Ночь, фонари, луна, накрывшая город. Ветер сметал остатки листьев с мостовой. «А ты злая», — сказал Егор. Ая посмотрела на него с иронией. «Злая, потому что отказалась есть Тинин пирог? Считай, я испугалась, что она может меня отравить. Ревность — страшная штука, а эта Тина влюблена в тебя, как кошка». «Тина не отравит, она как раз добрая». «Вот и прекрасно», — фыркнула Ая. «Так ответь ей взаимностью, и будет вам счастье. Или с этим какие-то проблемы?» «А у тебя тоже проблемы с личной жизнью?» Егор почувствовал, что сейчас заведется. «Интересная манера отвечать вопросом на вопрос». Ая невозмутимо пожала плечами. «Пойми, у этой девушки базисная иллюзия. Она считает, что вы должны быть вместе, пожениться, родить детишек, кормить их пирогами, жить счастливо, душа в душу, ноздря в ноздрю». Егор посмотрел на нее с удивлением. Она могла быть жесткой, жестокой даже. «Ты разрушаешь базисную иллюзию этой бедной девушки и делаешь ее несчастной», — добила Егора злюка Ая. Егор покачал головой, да она просто киллер, и усмехнулся. «Так что же мне делать? Тине можно как-то помочь? Вот уж не знаю. Любовь — штука тонкая. Но, безусловно, бедняжке нужно избавиться от привязанности к тебе. Да и вообще, к кому бы то ни было. — А я понял, кого ты мне напоминаешь, — вдруг обрадовался Егор. — Дикую розу из «Маленького принца». Такая же гордая, колючая, а в душе, наверное, беззащитная. Ая сморщилась. — Я не люблю эту сказку. В ней проговариваются неправильные вещи. Внушают мысли об ответственности за кого-то, но такая ответственность может сильно осложнить тебе жизнь, навсегда привязать к объекту твоей ответственности, стать веревкой на шее. — А есть вообще что-то или кто-то, кого ты любишь? — не выдержал Егор. — Думаю, нет. Привязанности любого рода лишают нас свободы. В ее глазах цвета стали мелькнула усмешка. Егор съежился. Человеческого, а тем более женского, в ее рассуждениях было мало. Бррр. Словно бы он отправился погулять по вечерней Москве со Снежной Королевой. Но между тем, какая сила притяжения от нее исходит. В молчании они прошли еще квартал. Наконец Ая указала на свой дом. Увидев его, Егор присвистнул. «Нескромное обаяние буржуазии! Да ты богачка!» «Ну, тут другой случай. Как-нибудь потом расскажу», — отмахнулась Ая. «До завтра. Встретимся в агентстве». Ая смотрела на Москву с высоты своего окна. Город, огромное тысячеглазое чудовище, дышал, пульсировал, водил по своим пещерам, кому-то дарил надежду, кого-то убивал отчаянием. Красивый, но такой равнодушный. Город одиночества. Здесь всем на всех наплевать, здесь одиночество сочится отовсюду, набрасывается, как зверь, и душит. Вспомнив собственные слова об отсутствии привязанностей, сказанные недавно Егору, Ая вздохнула. Привязанности лишают нас свободы. На самом деле, задыхаясь в разреженном воздухе абсолютной свободы, она мечтала бы иметь простые человеческие привязанности. На город опустилась полночь. Ая знала, что надо бы лечь спать, чтобы набраться сил перед завтрашним трудным днем, но, поняв, что уснуть сегодня долго не сможет, решила почитать роман Егора «Час волка». Правда, перед тем, как погрузиться в этот роман, ей надо было разобраться с еще одним, с романом Честертона, в названии которого, как и в названии агентства, где ей теперь предстоит работать, упоминался четверг. Пробежав глазами статью в поисковой системе о романе «Человек, который был четвергом», Ая выяснила, что в оригинале он издавался с подзаголовком «Ночной кошмар». «Ночной кошмар». Снова совпадение. Или еще один знак. Проводив Аю, Егор решил еще раз пройтись по Патриаршим. Снова пустые аллеи, мелкий моросящий дождь, молочный яд луны. И снова Егор прокручивал в голове содержание их с Аей разговора, как пленку. При этом он словно слышал ее низкий насмешливый голос и видел ее большие серые глаза с расширенными черными зрачками. Дойдя до знака, предостерегающего от разговоров с незнакомцами, Егор невольно усмехнулся. А что он знает о Бае Кайгородской, кроме имени и фамилии? Ничего. Она для него незнакомка. Он снова подумал о том, что у этой женщины есть какая-то тайна. Если Ая хотела разгадать загадку владельца агентства «Четверг», то Егор захотел узнать тайну Аи Кайгородской. Придя домой, Егор первым делом засел за компьютер и стал искать личную информацию об Ае. Через поисковую систему он нашел ее страницу в той же социальной сети, которой изредка пользовался сам. Однако скудная информация, размещенная там, относилась главным образом к профессиональной деятельности Аи. Ее образование, рабочие навыки, интересы, ого, стрельба из лука. Вот, собственно, и все. При этом виртуальных друзей в этой сети Ая не имела. И, как подозревал Егор, скорее всего, друзей в реальной жизни тоже. Не найдя других сведений о девушке, он решил поискать информацию о людях с той же фамилией, надеясь узнать что-то о родственниках Аи, ее окружении. «Но должно быть хоть что-то», — не сдавался Егор. «Стоп! «Есть». Егор замер. Некий новостной источник сообщал о преступлении, совершенном в Москве в 96-м году. Известная модель Дина Кайгородская была зверски убита в своем доме. Из краткой статьи следовало, что убийцу тогда так и не нашли. В статье была фотография убитой. Увидев ее, Егор вздрогнул. С экрана на него смотрела Ая.